черти побросали кочережки, подхватили давящего песняка дьявола и куда-то поволокли. Грешники немедленно воспользовались заминкой и начали поспешно заливать огонь кипятком из чанов. Асмодею перед гостем было явно неудобно. «Ну вот и пришли, располагайся», — кивнул он на шикарный кожаный диван, усаживаясь в кресло напротив. «Ты не представляешь, как тяжело работать в последнее время стало. С одной стороны успех, с другой зависть, подсиживание. Тьфу!» Джин сочувственно покивал головой. «Так что от тебя хотел Валал?» «Технологии какие-то требовал», — пожал плечами визирь. «А ты ему их не дал?» — склонил голову на бок Асмодей. «Нет». «Молодец, мне дашь?» «Да вы с ума тут все подсходили со своими технологиями», — сморщился Амар. «Я просто насчет папы хотел». «Кого? Папы?» Глаза Асмодея начали наливаться кровью. «А я что-нибудь не то сказал?» — испугался Джин. «Извини, нервы!» — перевел дух глава демонов-истребителей. «Значит, папа, говоришь?» — недобро прищурился Асмодей. «Но он самый?» — робко подтвердил Джин. «Ага. И до вас, значит, добрался», — прошептал демон. «Ну, пока еще нет», — осторожно сказал Амар. «Но есть наметки, что может быть...» «Ладно, папа, это резко меняет дело. Сами мы в вашу кашу не полезем. Это, конечно, как шеф решит, ну, когда в форму придет. Но я отсоветую категорически. Ладно, технологии отменяются. Так что интересует джинновское величество?» «Информация. Все, что можно про папу». «Дадим. А вдруг справитесь? Хотя пустое это дело. Заказывайте белые тапочки». «Неужто так силен?» — поразился джин. «Кошмар!» Зябко поежился Асмодей. «Даже смерть под его дудку пляшет. В принципе, мы этому папе, ну, кое-чем обязаны. Уел он нас как-то капитально. Чуть по миру не пошли. Вертеться пришлось, как белкам в колесе. Зато научились уму-разуму. Кое-что у папы переняли, кое-что сами придумали. Но самое главное поняли — в ногу со временем нужно идти. Все передовые технологии перенимать. Вон, посмотри, что штудируем». Демон вынул из стола томик Дейла Карнеги. Визирь похлопал глазами, шмыгнул носом. В голове был полный сумбур. «Но это сейчас, а вот 5 лет назад...» Джин, замерев от ужаса, слушал невероятную историю наезда нахального папы на адские владения, от души сочувствуя бедному, несчастному дьяволу, пострадавшему от этой агрессии, морально и физически. Ему стало страшно, но упускать такой случай, ну уж нет. Гениальный план захвата власти окончательно сформировался в его голове. «Ну, это было раньше, а сейчас где он? Каковы его планы, не подскажете?» «Тут недавно черти нарисовались», — задумчиво пробормотал Асмодей. «Из кооп ада. Они все под его рукой. Сказали, что в дремучем бару у Яги большой сходняк организуется по поводу прибытия папы. Обещали всех положить, если мы им культурно отдыхать помешаем. Отморозки! Чуть что, за калаши хватаются». «А что такое калаши?» — жадно спросил Амар. Поганая вещь, особенно когда замагиченными пулями стучат. Знакомиться не советую. Ну как, поджилки не трясутся? Дремучий бор, говоришь? Асмодей посмотрел на визиря, усмехнулся. Могу прям туда отправить. Только в самое безопасное место, чтобы я все и всех видел, а меня никто. Нарвешься в бой? Ну что ж. Лицо Асмодея стало серьезным. Желаю успеха. Демон энергично пожал Амару руку и провыл заклинание переноса. Безопасное место заставило сложиться Амара как минимум втрое. Он оказался в тесном мышинном закутке позади миниатюрного кресла, в котором небрежно развалилась мышь-оператор. Мышка лениво переводила взгляд с одного монитора на другой и что-то деловито фиксировала в лежащем перед ней журнале шариковой ручкой, привязанной к хвосту. Визирь похлопал глазами на мышку, перевел взгляд на мониторы. Средства отображения информации в 39-м государстве имели только две разновидности — блюдечки и подносы. По блюдечкам производства Яги катались золотые яблочки, создавая помехи. Подносы с монограммой КБ, Кощей Бессмертный, вели трансляцию с высочайшим качеством. На ободе каждого шедевра технического гения 39-го сияла надпись золотыми буквами «ТВ-поднос», «РЕН-ТВ-поднос», «НТВ-поднос» и так далее. Под предлогом, что хочет смотреть все программы разом, хитрый Мурзик, сдружившись за последние годы с бессмертным злодеем, дал ему заказ на бешеную сумму. Его верные мыши целых полгода уворовывали из царской казны затребованный Кощеем гонорар. Настроены подносы были, разумеется, не на это. Для ужастиков коту хватало и блюдечек Яги. Остальная аппаратура работала на благо 39-го, честно транслируя все, что происходило в культурно-развлекательном центре «Дремучий Бор», во дворце Ивана Вдовьего сына и даже на загородной вилле Кощея на далеком острове Буяне. Зря недооценивали власть придержащие Мурзика. Насмотревшись шпионских сериалов, он создал такую службу, что теперь был в курсе всего, что творилось в государстве. На одном из подносов Амар увидел самого президента Мышляндии, отчитывающего в тот момент свою гвардию, в очередной раз упустившую главу оппозиции Хрум Хрумыча, сбежавшего от преследователей вплавь. Маленькие лапки потомка сырогрыза Нанадцатого энергично шлепали по воде. Он уже приближался к противоположной стороне озера. На другом подносе шла трансляция из тронного зала, где царь-батюшка Иван, вдовий сын, заручался поддержкой иноземных послов в предполагаемой битве с предполагаемым противником. Делал он это чисто по-русски и так энергично, что его воевода Никита Авдевич, не выдержав, вылетел из тронного зала, вскочил на лихого коня и помчался в сторону дремучего бора искать управу на державного. А в самом дремучем бору шла подготовка к приему любимого папы остальными членами 39-го синдиката. Амар смотрел во все глаза, тихонько потея от страха. Асмодей был прав. Судя по тому, что он увидел в дремучем бару через Кощеевы мониторы, папа был очень крут.